«Принимается», — ответил я. «Дальше». Слонг более внимательно посмотрел на меня. «Есть какие-то особые пожелания к технике, которой он должен овладеть?» «Да», — ответил я. «Мне неизвестен тот тип оружия, что хотел использовать ваш подчиненный». И я указал на того самого демона с лицом, похожим на морду динозавра. Необычное и незнакомое вооружение всегда дает небольшой шанс на его неожиданное применение. А это дополнительный шанс на выживание. Поэтому я хотел бы попросить вас обучить его работать еще и таким необычным оружием, помимо стандартного и распространенного набора любого универсального воина. Еще, я вновь посмотрел на Слонга, это ваше умение контролировать себя, держать свои эмоции и мысли в узде. При этих словах тот с каким-то не то одобрением, не то восхищением посмотрел на меня. Он должен быть еще лучше. Да, ответил телохранитель, теперь я и сам это понимаю. И последнее, я повернулся к Эльфару, скрыто и то, как ты определял мое эмоциональное состояние. Говорю я правду или нет? Как я понял, твои способности никак не связаны с магией, поэтому если этому можно научить, то Глиас должен это уметь. Эльфар в удивлении повернул голову к главе их небольшой группы. Тот пожал плечами и ответил. «Сам удивлен не меньше твоего. Я же, обдумав только что произнесенное, сказал. Это, пожалуй, все. Если у вас будут какие-то свои идеи на этот счет, то я всегда готов их выслушать. Но главное, не забывайте. Он должен выжить сейчас и суметь выжить потом. И, что немаловажно, ему необходимо забыть о мести. Это не его дело. И это он должен уяснить с первых минут ваших занятий». Слонг только одобрительно кивнул мне в ответ. «Тогда это все», — произнес я, собираясь встать и позвать Глиаса, чтобы представить его уже в неофициальной обстановке Слонгу и его команде. Но вдруг вспомнил о том, зачем хотел встретиться с этими телохранителями до того, как узнал об их прошлом. У меня к ним был один вопрос, с которым, возможно, Слонг и его подчиненные могли мне помочь. Поэтому вновь повернулся к демону и его команде. «Прости, забыл спросить. В этом мире вы со своей командой обосновались несколько раньше нас, и, вероятно, у вас есть необходимая нам информация. Я готов ее приобрести». «Что за информация?» — спросил Слонг. «По местным бандам», — ответил я. «А поконкретнее?» — уточнил телохранитель. «Если конкретнее?» Я задумался, как можно описать тех, кто был мне нужен. Я уже подозревал сообщников тех бандитов, которые собирались напасть на нас ночью, в их связях с магами из неизвестной гильдии. Однако мне нужно было какое-либо постороннее подтверждение этих фактов, помимо моих собственных догадок и предположений. Конечно, если их не будет, я и так займусь той бандой, но мне нужна уверенность, что они здесь такие одни и другие банды не работают на эту непонятную гильдию. Не хотелось бы подвергать своих друзей неоправданному риску из-за недостатка информации или ее недостаточной проверки и актуальности. Именно это я и хотел спросить у Слонга и его парней. Значит, конкретнее. Мне нужна информация по местным бандам, которые занимаются похищением местных жителей и работорговлей. Возможно, тем, кто недавно стал сотрудничать с магами, или тем, у кого в составе банды неожиданно появились сильные маги. Возможно, у вас есть информация по некой гильдии магов, которая ищет выход на подобные банды. По времени это должно было начаться примерно полтора месяца назад. У вас с ними какие-то свои счеты, уточнил телохранитель. Ведь и ваша гильдия ищет на них выход. Так и есть, признался я. Но у нас совершенно иная причина для этого. Здесь пропало несколько магов, и нам нужно выяснить, не связаны ли эти события между собой, и по возможности разыскать пропавших магов. Слонг помолчал, а потом все-таки ответил. О гильдии, по крайней мере, я ничего не слышал. А вот о банде. Он повернулся к Эльфару и попросил его. Ликиас, расскажи то, что недавно рассказывал мне о банде Чахлова. Эльфар встрепенулся и, развернувшись ко мне, заговорил. «Не знаю, Поможет тебе это или нет, но недавно один из его подручных хвастался в забегаловке, что к ним в руки попала очень необычная магиня, и они получат ее в полное свое распоряжение, как только маги разберутся с ней. У Чахлова были какие-то большие планы на ее счет. Что он имел в виду, я, честно говоря, не понял, так как не слышал всего его рассказа, но, судя по твоим словам о пропавших магах и банде, сотрудничающей с какой-то магической гильдией, это может быть как-то связано между собой. Хм, интересно. Протянул я. Это, конечно, немного, но уже кое-что. Где обитает этот Чахлый, можете сказать? Он и его банда занимают один из особняков на границе торгового и грязных кварталов в самом его дальнем углу, ответил один из демонов, сидящих за столом, и достаточно подробно описал, как найти нужный дом. Я, кстати, судя по той карте, что была составлена ментоинтерфейсом, уже проходил мимо него, меня еще тогда поразило большое количество подозрительных личностей вблизи именно того дома и немаленькая его охрана. Тогда я подумал, что это особняк какого-то криминального авторитета. Получается, я не ошибся. Хорошо, вы мне очень помогли. Поблагодарил я телохранителей Плагогорбуна, теперь у нас, по крайней мере, есть с чего мы можем начать. И подумал, что если подтвердятся и кое-какие наши собственные сведения, то тогда мы еще более точно выйдем на след. Проверить я смогу их уже сегодня ночью, решил я и мысленно усмехнулся. Бурная у меня сегодня выйдет ночка. Я представил то, что мне придется провернуть. Но сделать все это необходимо. Во-первых, так я смогу обезопасить своих друзей. Во-вторых, у меня появились некоторые вопросы, как к главарю банды, так и к магам, с которыми он сотрудничает. Ну и в-третьих, у меня есть еще и обязательства перед Рихаром, главой немаленькой и достаточно известной магической академии, которые я должен выполнить в обмен на заключенное с ним соглашение. Однако это планы на ночь, а еще не закончился бесконечный день, плавно перешедший в такой же нескончаемый вечер. Ладно, господа, обратился я к Слонгу и его подчиненным, давайте сейчас я представлю вам Гляса, и вы уже договоритесь с ним о первых нескольких занятиях, а потом мы немного скорректируем ваше расписание, чтобы всем нам наиболее оптимально распределить свое время. Главный среди телохранителей кивнул, соглашаясь с моим предложением, и я встал, подойдя к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. Гляс, увидев мальчишку, позвал я его, зайди на пару минут. Дождавшись, когда он войдет в кабинет, закрыл за ним дверь. Знакомься, это Слонг и его команда. Я договорился с ними о том, что они возьмутся обучать тебя. Я же тебе говорил, что это самые опасные воины в этом заведении. Так вот, они согласились взять тебя в ученики и подготовить из тебя универсального бойца. Лицо мальчишки сначала просияло, ведь из него будут готовить настоящего бойца войны, которым тут нет равных. Но затем задумался над тем, как все это будет происходить, и ответил. «Простите, но я вынужден отказаться». Заметив мое удивление, он пояснил. «Я не могу оставить свою сестру». Поняв причину его отказа, я постарался успокоить его. «Это не совсем то, о чем ты подумал», — сказал я. «Тебе не нужно будет переезжать к ним, чтобы тренироваться круглые сутки напролет. Это как обычное обучение или учеба, только чуть более интенсивное и направленное. Слонг и его подчиненные будут заниматься с тобой по несколько часов в день, забирать на время тренировки тебя к себе, а потом приводить обратно. Жить ты так и будешь с сестрой, и тут я думаю, что вы переедете к нам. Так будет лучше для всех. Такой расклад тебя устраивает?» «Да, конечно», — радостно кивнул тот, но потом посмотрел сначала на телохранителей, а потом на меня и спросил, «А почему они?» Мне было совершенно ясно, что в конце вопроса должно стоять «а не вы». Поэтому спросил, «Гляс, ты мне доверяешь?» Увидев его осторожный кивок, я продолжил, Слонг со своими парнями справится с этой задачей гораздо лучше меня. И, пожав плечами на удивленный взгляд мальчика, добавил: «Есть то, что многие всегда будут делать лучше тебя, меня или кого-то другого. Есть то, к чему у тебя в принципе не будет никакого таланта или призвания. Поэтому нужно знать свои слабые стороны и реально оценивать свои возможности. При этом необходимо стараться не выставлять их на показ. Но никогда, ни в коем случае нельзя убеждать всех, и, главное, самого себя, что у тебя их нет. Это самая главная ошибка. Слабости есть у каждого. Но вот в умении использовать эту свою слабину себе же во благо и есть сила. Пусть это будет тебе моим первым уроком и моим маленьким вкладом в твое обучение». И, помолчав, я закончил: «А поэтому эти господа вплотную займутся обучением того, что умеют и знают гораздо лучше многих, а как ты все усвоишь, полностью зависит от тебя. Так что не подведи меня и не заставляй краснеть перед ними. Я верю в тебя». Я посмотрел прямо в глаза парнишке. «Запомни, все здесь», и я рукой похлопал его сначала по груди в области сердца, а потом по лбу, и здесь. «Я все понял, мастер», — тихо проговорил он. «Я не подведу вас», — и склонил голову. «Ну вот и хорошо», — улыбнулся я и теперь похлопал парнишку по плечу. «Значит, уже завтра кто-то из подчиненных Слонга зайдет за тобой, и для тебя начнется новая жизнь». И я еще раз улыбнулся ему. Гляс стоял и смотрел, как я попрощался с телохранителями и как они вышли в зал. А потом, тихо, совсем тихо, даже не стараясь выразить свои мысли, а так, будто размышляя вслух и подводя некую черту в своей жизни, сказал: «Мастер, новая жизнь у меня началась с того момента, как я впервые увидел вас». Это было произнесено на уровне очень тихого шепота, но я все равно услышал его слова. «Я знаю», не оборачиваясь, так же тихо произнес я, «знаю». Когда все наши снова собрались в кабинете Глона, я сказал: «На сегодня у нас практически все, осталось поговорить только с хозяином этого заведения. Он хочет что-то предложить нам. И что ты думаешь по этому поводу?» — спросил у меня Линявис. «Обычно твои прогнозы имеют свойство сбываться. Ну...» Я на несколько минут задумался. Я, если честно, как-то даже и не анализировал его возможное предложение. На лицах присутствующих, да и в их мента-информационных полях отразилась совершенно разная палитра чувств. Линявис и поддерживающий меня с ним за компанию Гляс были слегка разочарованы. Видимо, они уверовали в мое всезнание. А вот девочки, Рия и Тия, наоборот, внешне были довольны этому моему маленькому провалу. Их сильно задевало то внешнее и внутреннее несоответствие, которое можно было наблюдать, глядя на меня. Но в глубине души они, как ни странно, так же огорчились, как и Карнол с мальчиком. Наверное, и для них я стал в какой-то мере авторитетом, и они переживали за меня, хоть и не хотели признаваться в этом даже самим себе. Ралия же просто не понимала, о чем речь, и потому тихонечко сидела в уголке комнаты и внимательно прислушивалась к нашему разговору. Чтобы не разочаровывать всех полностью, я высказал то, что было достаточно очевидно и не вызывало каких-то больших сомнений. В этом случае я хотя бы частично должен был попасть в цель. Но если подумать, начал я, выгоду, которую может преследовать Глон, я вижу только в двух вещах. Первое и самое простое. Это как-то должно быть связано с его непосредственной деятельностью. А именно с тем, что он владелец этой таверны, которая является зоной свободной торговли в этом мире. Не знаю, перекупка товара по выгодной цене и сбыт его нам или какие-то не очень ликвидные товары, возможно, еще что-то. Вариантов множество. Но в основном они все должны быть связаны с заключением договоров в этом месте и отношением к этому заведению как к некой узловой точке распространения товаров в этом мире. Большего я пока сказать не могу. Об остальном нам сможет поведать только хозяин. Я замолчал, давая возможность обдумать своим друзьям то, что сейчас сказал. «А вторая вещь?» — спросила Тия. «Что?» — не сразу понял я. о чем она говорит. «Ну, ты говорил», — пояснила девушка, — «что его предложение может быть связано с двумя вещами. Об одной ты сказал, это местное заведение, а второе, что еще он может нам предложить?» «А», — протянул я, — «ну, тут не все так очевидно. Однако это тоже нельзя отбрасывать. Второе, это сам Блон, вернее, его связи с контрабандистами». «С кем?» — удивилась Рея. «Как ты узнал?» — спросил Карнол. «Ну, неужели вы думаете, что его заведение, созданное для того, чтобы оградить любые деловые сделки от магического влияния извне, должно приносить большой доход в мире, и так не слишком контролируемым магическими гильдиями или магами?» Задал вопрос я и сам же ответил на него. «Конечно нет. Он, скорее всего, едва покрывает этими доходами гильдейские взносы и содержание своей гостиницы. А поэтому ему нужна еще одна статья доходов. И коль это один из окраинных миров, то логично предположить, что это контрабанда или что-то похожее». Я оглядел присутствующих. «Судите сами». И я стал загибать пальцы. «Первое, это окраинный мир, да к тому же узловой в этой ветке миров. Как я понимаю, отсюда есть доступ ко многим внешним мирам, чем, в частности, пользуются поисковики, наемники и прочие подобные гильдии, в том числе и контрабандисты. Второе напрямую следует из первого. Это поток различных товаров и всего того, что доставляют сюда все эти гильдии. Третье. В силу своей специфики этого заведения, я обвел рукой кабинет, через Блона должно проходить множество подобного товара, в том числе и контрабанда. Четвертое. Здесь нет такого тотального контроля магическими гильдиями, как в центральных мирах, и, как следствие, тут практически в открытую можно реализовать большую часть несертифицированного магами товара. И чтобы обезопасить себя еще больше, такой товар нужно реализовывать в местах, подобных этому. А в этом мире зон свободной торговли, кроме таверны Блона, насколько я знаю, больше нет. Пятое. Основными поставщиками обошедшего контроль магических гильдий товара обычно и являются гильдии контрабандистов, для которых ближайшая точка сбыта их временного имущества как раз это заведение, соответствующее многим условиям. И наконец, шестое, последнее, но, наверное, самое главное. Контрабанда – достаточно прибыльное дело, хотя и не слишком законное. И это не последний аргумент для хозяина этого заведения. Поэтому я почти полностью уверен, что наш хозяин достаточно плотно связан со многими местными гильдиями контрабандистов. Ну а предложить он нам в этом случае может лишь их товар, надеюсь, по разумным ценам. Мы же его уже на вполне законных основаниях самостоятельно сертифицируем. У нас все же магическая гильдия со многими присущими ей правами и реализуем этот товар по рыночной стоимости. Я закончил и, вновь осмотрев своих друзей, спросил: «Ну как, у вас есть какие-нибудь вопросы? Или лучше мы пригласим Блона, выслушаем его и зададим интересующие вас вопросы уже ему? Давай поговорим с ним». Согласился Линявис, нужно выслушать первоисточник, так будет более правильно. И, немного подумав, он добавил, улыбнувшись: «А заодно посмотрим, насколько ты и в этот раз все точно угадал или просчитал». Остальные промолчали. Поняв, что возражений ни у кого нет, я сказал: «Значит, зовем Блона», и, повернувшись к Глясу, попросил его, чтобы он сбегал за хозяином таверны Жирный Боров. Видимо, он давно уже ждал приглашения, так как буквально через несколько минут в сопровождении парнишки вошел в комнату. «Добрый день, дамы, господа». И этот хитроватый демон постарался изобразить светский полупоклон, однако у него ничего не вышло. Не был он похож на придворного шаркуна, в нем больше угадывалось его наемническое прошлое и задатки торговца. Но лично меня все устраивало. Тем более этот демон пришел к нам не просто так. У него было какое-то предложение, и стоило его внимательно выслушать. «Добрый день, Блон», от имени всех присутствующих поздоровался я с ним и указал на свободные стулья. «Присаживайся, куда тебе будет угодно». и, улыбнувшись, добавил: «Смешно звучит, ведь это твой кабинет». «Да неважно», — ответил он. «Ну и хорошо», — откликнулся я. «Мы готовы тебя выслушать», — и пояснил свою некоторую торопливость. «Извини, Длон, за резкий переход к сути вопроса, но за сегодня нам пришлось выполнить столько дел, что затягивать еще один разговор у нас просто не хватит сил. Не обижайся и не держи зла. Да я в общем-то в курсе». Длон несколько косо посмотрел в сторону магов, при этом остановив взгляд на сидевшем позади меня парнишке, его сестру трактирщик, похоже, не знал. Тем более я и сам небольшой сторонник тянуть с делами, поэтому с готовностью перейду к своему предложению, которое хотел с вами обсудить. Я кивнул. «Замечательно», и обвел рукой присутствующих. «Здесь основной состав совета нашей гильдии». Заметив, что взгляд трактирщика вновь остановился на Глясе, я пояснил: «Ты не смотри на его присутствие здесь. Оказалось, что он мой дальний родственник, я в нем полностью уверен и доверяю ему. Так что можешь говорить обо всем свободно и без утайки. Тут все свои». Предложив ему бокал вина, из тех, что понравились Линявису, у него вкус явно получше моего будет, приготовился слушать Длона. «Демон, торговец, бывший наемник, один из гильдий нейтральных торговцев и владелец таверны Жирный Боров, немного помялся, а потом, осмотрев нас всех каким-то задумчивым взглядом, глубоко вздохнул и, будто решившись на что-то, приступил к своему рассказу. Как вы знаете, я состою в гильдии нейтральных торговцев. Наша гильдия является эксклюзивным поставщиком услуг по заключению сделок в зонах свободной торговли». Заметив мой кивок, что, мол, мне известно это, он продолжил: «И, как результат, в моем заведении достаточно часто проводятся различные формальные и официальные сделки. Или, наоборот, случайно заключенный спор здесь приобретает статус узаконенного соглашения или обязательства. В таких случаях все во многом зависит от удачи или от честности и исполнительности всех партнеров. Иногда, случается и такое, заключившие какую-либо сделку даже не знают, что они стали временными партнерами. И в таких случаях наша организация выступает в роли арбитра разрешения различных споров и конфликтов. Мы выполняем функции судей и приставов. И, как оплата наших услуг, в этих случаях нам всегда достается 15% от отчуждаемого спорного имущества. Вот о нем-то я и хотел поговорить. В результате этой деятельности ко мне в руки попадает различный товар, который мне необходимо реализовать. От его продажи я должен отсчитать гильдейскую пошлину, а остальное идет мне на покрытие издержек. Вот здесь-то во многом и возникают проблемы. Часть попавшего ко мне имущества спорных сторон я могу спокойно реализовать через свои каналы. Это чаще всего обычные вещи, оружие, одежда, драгоценности, в общем, все то, в чем не содержится никакой магической составляющей. Но, как вы понимаете, это окраинные миры и подобных вещей здесь не так много. Большую часть доставшегося мне имущества составляют различные магические предметы, артефакты, амулеты, зачарованное оружие, доспехи и одежда, а также иной магический инвентарь. Например, ингредиенты для алхимиков, необычные травы и прочее. Для того, чтобы я смог все это реализовать, нужно первоначально все эти предметы сертифицировать, но этим занимаются магические гильдии. А они за выдачу сертификата дерут столько, что иногда его получение превышает предполагаемую прибыль. Ну, или магические гильдии предлагают скупить эти вещи как неопознанные предметы по цене обычного мусора. Их цена не покрывает даже расходов на хранение. И такого товара у меня предостаточно. У меня нет возможности нанимать или держать на постоянной основе собственного мага, чтобы он занимался сортировкой и оценкой имеющегося у меня в наличии товара, но вот перепродать его вам хотя бы по цене материала изготовления этих предметов я готов. Это будет уже почти в два раза больше, чем те деньги, что мне заплатят гильдейцы. Для вас же в этом тоже есть прямая выгода. Вам не потребуются дополнительные затраты на идентификацию и оформление сертификатов на магические и зачарованные предметы. Вы ведь сертифицированная магическая гильдия и сами можете оформить их на совершенно законных основаниях. Это и есть мое первое предложение, которое я хотел обсудить с вами. Приобретение у меня подобного невостребованного, лежащего мертвым грузом товара. И трактирщик замолчал, ожидая нашей реакции. В целом предложение было интересным. Оно почти не отличалось от той сделки, что мы заключили с гильдией воров, даже наоборот, было несколько выгоднее. Мы приобретали различные магические артефакты по цене материалов их изготовления, что было значительно дешевле, хотя, похоже, Длона это совершенно не смущало. Нас твое предложение заинтересовало. Переглянувшись с Линявисом и заметив его подтверждающий кивок, произнес я. Корнул явно понял все выгоды этой сделки и решил не упускать такой возможности. Хорошо, тогда вот подготовленные мной два экземпляра договора. Демон-торговец протянул мне два свернутых свитка. Я взял на себя смелость подготовить их заранее, так как почему-то совершенно не сомневался, что смогу увидеть вас сегодня еще раз. Быстро проглядев документ, я понял, что Длон совершил ошибку, подсовывая нам стандартный договор, и, по сути, обязался поставлять нам все магические артефакты и зачарованные предметы, попадающие к нему в руки. И тогда фактически только мы становились его официальными скупщиками. Просмотрев информацию в сети, я понял, что он как раз и выбрал договор на заключение постоянного контракта скупки для определенного типа товаров на неких зафиксированных в договоре условиях. И в нашем случае это была стоимость магических предметов, оцениваемая стоимостью материала их изготовления. Я не стал указывать Длону на эту его ошибку, ведь нас все полностью устроило. Подписав оба экземпляра и внедрив в них слепок своей ауры, я один передал Длону, а второй убрал к себе в сумку, переместив его в инвентарь. Повертев в руках подписанный документ, трактирщик сообщил: «Первая партия товара уже готова. Она самая большая, так как скопилась за достаточно длительный период времени. Я уже подсчитал ее общую стоимость». Посмотрев на присутствующих, он произнес: «По моим прикидкам, ее примерная цена составляет 300 тысяч кредитов. Честно говоря, не знаю, что он ожидал увидеть на наших лицах, но ничего особого там не было. Единственным, кто удивился, был Гляс. Лично для меня эта цифра была пустым звуком, и, пока не осмотрю весь товар, я даже пальцем не пошевелю». Примерно такие же мысли были написаны и на лице Линявиса. Девушки же вообще не понимали, насколько может быть высока ценность того или иного предмета, поэтому совершенно не отреагировали на названную цифру. Вероятно, Длон ожидал любой реакции, но не такой, и наше поведение сбило его с толку, заставив сразу пойти на попятную и сказать: «Стоимость лишь примерная и в любом случае потребует своей корректировки». «Понятно», — произнес я, — «тогда мы завтра пошлем к тебе нашего оценщика, чтобы он ознакомился с ассортиментом товара и подготовил отчет, и уже по результатам его работы обсудим общую стоимость приобретаемого товара». «Хорошо», — согласился Длон. «И еще, и я обратился к Длону с ответным предложением, так как все-таки чувствовал небольшую вину за то, что мы его немного нагрели на этом договоре. Если у тебя есть связи по окрестным мирам с аналогичными тебе заведениями, то мы не против через тебя приобретать товары и у них. И, например, если ты в качестве небольшого бонуса, увеличивающего их прибыль почти в два раза, запросишь у них, положим, премию от этой прибыли в 15-20%, это стандартный процент посредника, то, думаю, многие согласятся». «Да», — задумчиво протянул Длон, — «как-то эта мысль не приходила мне в голову». И он невидящим, остекленевшим взглядом посмотрел на стену. Я уже хотел заканчивать с разговором и предложить расходиться, когда он, придя в себя и немного помявшись, сказал: «Это еще не все. У меня к вам есть еще несколько предложений», и посмотрел на меня и на Корнела. излагай», – подбодрил я его, – «пока твои предложения не вызывали у нас никаких возражений или неприятия и отторжения». Мои последние слова приободрили Длона, и он, оглядев всех остальных, будто стараясь увидеть в них потенциальных противников его идеи, сказал: «Тогда вот еще что. Периодически у меня остается товар, потерявший своего хозяина». «Это как так?» – удивленно спросил я. «Это как сегодня днем», – усмехнувшись, ответил он и пояснил: «Помните того мага, с которого и началось ваше посещение нашей таверны и наше знакомство?» Я кивнул ему. «Так вот», — продолжил трактирщик, — «этот маг, как и многие другие, прибыл на ярмарку. И прибыл, как вы понимаете, не пустой, а с каким-то ассортиментом товаров. Если через сутки не объявится его наследник, то все его имущество достанется нашей гильдии. Но», — демон поднял указательный палец, — «здесь есть несколько небольших нюансов. Выдать гильдии или передать наследнику я должен только все заявленное им в декларации имущества». И он вновь оглядел нас, видимо стараясь понять, доходит ли до нас смысл сказанного им или нет. Хотя лично я уже понял, что должно последовать дальше, задекларированного имущества мало. Дальнейшие слова трактирщика подтвердили мою догадку. Но декларируется далеко не все. «Ну что я говорил», — усмехнулся я, — «все как везде, и у нас, и здесь. Торговцы стараются сэкономить на пошлинах», — между тем продолжил Длон, — «на выплатах в свою гильдию, на всем, где это можно сделать и нельзя. Поэтому иногда в таких случаях у меня остается товар, не имеющий своего хозяина. По сути, он ничей, но не выбрасывать же его. А если он ничей, то автоматически становится моим. И я также реализую это бесхозное имущество. И здесь опять встает вопрос с магическими и зачарованными предметами. Хотя многое из этого имущества уже сертифицировано, я не могу его реализовать, так как на него для его чистоты нужно получить новые сертификаты. А это сразу привлечет ко мне внимание. Вот мне и нужна точка реализации такого товара». И, посмотрев прямо на нас, трактирщик спросил: «Что вы думаете по этому поводу?» Я задумался. Как было понятно из рассказа Длона, этот товар абсолютно чистый, он не проходит ни по каким реестрам, его даже заявить как пропавший или украденный никто не может. Дело в том, что если он будет распространяться через Длона, то у многих появятся вопросы, откуда он у него взялся. А ему это не нужно. Это неплохая статья дохода. Ведь это полностью подготовленный к продаже товар, и не только магический, но и обычный, который трактирщик уже, скорее всего, реализовал или распродал. Однако для различных магических предметов, артефактов и амулетов единственное, что ему нужно сделать, это выписать сертификат на этот товар. Но это может сделать только какая-либо магическая гильдия, которая, я в этом даже не сомневаюсь, заберет все ничейное имущество себе, лишь только Длон обратится к ним. И тогда он потеряет все. Интересно, а почему он решился обратиться с этим вопросом именно к нам? Неужели мы вызываем у него такое доверие? Ну да ладно, по ходу пьесы разберемся. Сейчас главное не переборщить, и чтобы не спугнуть его, и чтобы он не почувствовал себя обделенным, решил я. «Мы думаем, что ты нас заинтересовал», — ответил я Длону и в свою очередь спросил: «Что ты предлагаешь?» Трактирщик сглотнул и, с напряжением поглядывая на Линевиса, который с безучастным лицом потягивал вино, проговорил: 40% вам, 60% мне». Тут даже Глиас понял, что трактирщик юлит. Линевис же небрежно качнул головой из стороны в сторону и жестко произнес: «Нет, 30/70, и посмотрел в глаза Длона. «И ты понимаешь, кому пойдет больший процент?» «Согласен», — сразу кивнул тот и протянул нам еще два экземпляра подготовленного договора. «Здесь необходимо только вписать проценты», — пояснил он Карналу. Тот высокомерно кивнул в мою сторону. «С этим к нему». Длон послушно протянул оба свитка мне. «Неплохо сыграл», — мысленно похвалил я оборотня. «Похоже, немного продешевил», — вздохнул тот. «Не страшно», — утешил я. Я быстро проверил документы и не заметил ничего необычного. Вписал необходимое процентное соотношение от прибыли и вернул одну копию демону. Еще раз проверив написанное, я спрятал свиток в инвентарь и обратился к Длону. Кстати, если есть те, кому ты доверяешь и в ком полностью уверен, можешь с подобным же предложением подойти и к ним. Нам в общем-то все равно, сколько товара будет лежать на наших полках или пылиться на складе, ну а ты получишь свой посреднический процент. И я подмигнул ему. Только не жадничай и не привлекай к этому делу непроверенных нейтралов. Сам понимаешь, чем это может закончиться. Я посмотрел на трактирщика, который, по-видимому, в уме уже начал перебирать тех, с кем можно было бы поговорить на эту тему. «Да, я понял», — встрепенувшись, ответил он. «Хорошо», — сказал я, — спросил. «Это, как я понимаю, еще не все», — и посмотрел на хозяина таверны. «Не все». Теперь Длон уже говорил гораздо более свободно. Он понял, что с нами можно иметь дело и, по крайней мере, мы точно его не кинем, а как минимум выслушаем. Не знаю, будет ли вам это интересно, но среди моих знакомых есть те, кто тоже ищет скупщиков на подобный ассортимент товаров. И они, я уверен, согласятся с вами встретиться и обсудить взаимовыгодные условия. Это вполне разумные демоны или другие обитатели окраинных миров, и они вполне понимают, с кем им придется иметь дело. С некоторыми из них я уже предварительно переговорил сегодня днем, пока вас не было, и навел мосты с ними. Контрабандисты или поисковики? Прямо спросил я у него. Длон посмотрел в сторону спокойно сидящего Линевиса и тихо ответил. И те, и другие. Хорошо, кивнул я. Если товар чистый, я сделал ударение на последнем слове, то мы готовы обсудить с ними условия взаимного договора. Договаривайся с ними о встрече. Можно на завтра, на вторую половину дня, или через день. Или можешь также выступить в роли посредника. Подумай, как им, тебе и нам будет выгоднее. Возможно, есть те, кто не захочет встречаться с нами напрямую, но мы все равно узнаем и наведем справки обо всем товаре, поступившем через эти каналы. Помни об этом, и мы всегда сможем принять адекватные меры. «Поверь мне», — предупредил я трактирщика. «Понял», — серьезно кивнул Длон. «Я в этом как-то и не сомневаюсь», — почему-то добавил он. «Странно», — задумался я, — «почему это мы у него все-таки вызываем такое доверие и уважение? Ведь здесь бывали и более основательные команды магов и наемников. Так в чем дело? И ведь не спросишь у него напрямую. Создается впечатление, будто он думает, что мы понимаем, из-за чего у него к нам такое отношение. И если спросить об этом, то оно мгновенно испарится. Придется думать об этом самому. Теперь все», — спросил у Длона Карнол, пока я размышлял. «Ну», — трактирщик замялся, стараясь сформулировать свои мысли, «есть еще кое-что, что я мог бы вам предложить. Я не хотел вас беспокоить по этому поводу, но теперь даже не знаю». Это не слишком по вашему профилю, но, возможно, тоже вас заинтересует. Говори, кивнул Линявис. Протянул Длон, в общем, мне в качестве компенсации от одного торговца досталась лавка в одном из узловых миров центрального сектора. Покупателей, способных ее приобрести, у нас в городе, да и по соседним мирам нет. Многие готовы перебраться в центральные миры, но не у всех хватает на это денег, тем более и необходимые разрешения на определенную деятельность должны быть. И оказалось, это магическая, а не простая торговая лавка. Чтобы получить разрешение на торговлю в ней, необходимо быть сертифицированным магом, а смена профиля торговой точки оказывается в центральных мирах намного выше, чем у нас здесь, на окраине, из-за большой конкуренции. В общем, я надеялся на неплохое вложение своего капитала, как мне тогда казалось, но, как позже выяснилось, сделал очередную глупость, когда согласился принять ее в качестве остатка по долгу. Не подумал я, что с ее приобретением на меня свалятся и многочисленные дополнительные траты. И как следствие, Сейчас мне приходится содержать ее и выплачивать различные сборы по ее обслуживанию и приведению в надлежащий вид. А это достаточно накладно. Поэтому я согласен продать ее за четверть стоимости, лишь бы покрыть свои накладные расходы, уже затраченные на ее содержание. Вам это интересно? Он даже не представляет, насколько. Надеюсь, моя охотничья стойка не проявилась так отчетливо на моем лице. Магистр, обратился я к оборотню, не думаю, что у нас это может вызвать хоть какой-то интерес, мы же оставили всю свою деятельность в центральных мирах. Насколько я помню, да, хоть и не поняв, в чем дело, но тем не менее подыграв мне, ответил Карнол. Жаль. Протянул Длонн и уже собирался встать, чтобы выйти из кабинета, но я, будто что-то вспомнив, спросил, что за мир, Ролан, в надежде произнес тот, знакомый мир, вроде там находится Академия магии четырех стихий, возглавляемая Рихаром, и их же гильдия ледяного пламени, припомнил я, очень удачное место, жаль, не слишком нам подходит, продолжал играть я в безразличие. Но там много развязок на ближайшие узловые миры, постарался уговорить меня Длонн, возможно, среди них есть и тот, что вам нужен. Я готов немного скинуть, как последний аргумент произнес он. И сколько просишь? Спросил я. 150 тысяч, тихо проговорил он, дешевле не могу. Шеф, обратился я к Линявису, это и правда не очень дорого, давай поможем неплохому демону. Да к тому же нашему деловому партнеру. Карнол потянул театральную паузу, а потом ответил. Хорошо, оформляй, и махнул рукой. Ну, ты все слышал, обратился я к трактирщику. Придется немного подождать, сказал тот. Не думал, что вас это заинтересует. Ну, нас особо и не интересует, это помощь тебе. Я все быстро оформлю, проговорил Длонн, стараясь успеть до того, как мы передумаем, и подошел к шкафу. Сейчас все будет готово. У меня есть парочка запасных, незаполненных бланков. Он стал спешно рыться на полках шкафа. Вот они. Трактирщик вытащил несколько листов пергамента. Сейчас впишем условия и цену покупки, и все будет готово. Какая-то мысль не давала мне покоя, что-то из того, о чем я думал, но что забыл учесть. И это как раз было как-то связано с наличием подобного отдаленного филиала. Вот оно. Вспомнил я о том, что хотел обсудить с трактирщиком, и теперь для этого появился прекрасный повод. Ведь, по сути, он нам должен и будет считать это ответной услугой, так почему бы этим не воспользоваться? Длонн, не спеши, обратился я к нему. Ты должен понимать, что делаем мы это именно для тебя и не просто так. Тот вопросительно посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Нам нужна небольшая услуга, как раз в рамках твоих возможностей», — сказал я и пояснил. «Не мог бы ты порекомендовать нам какую-либо надежную местную гильдию, занимающуюся курьерскими услугами?» И я посмотрел на него, ожидая ответа. Длонн ненадолго задумался, а потом ответил. «Знаете, тут такое дело». Он почесал затылок. Все ближайшие к нам нейтральные миры, и наш в том числе, подгребает под себя в этой сфере услуг одна гильдия, Скороход. Она откуда-то из центральных миров. Все мелкие гильдии или присоединились к ней, или разорены. И он пожал плечами. Так что небольших местных гильдий курьеров у нас здесь нет.